Глава 33. Илья Кравцов. Иногда кажется, что жизнь собирается затоптать тебя в землю именно тогда, когда ты в последний раз поднимаешь голову. Я сидел в пустой переговорной с телефоном в руках, глядя на еле пульсирующую полоску загрузки. Германия. Клиника. Контракт на восстановление Василисы. 5 минут назад я получил подтверждение. Они согласны принять ее. Отличная реабилитация. Лучшие специалисты. Я мог бы, должен бы сейчас бежать к ней. Рассказать, показать документы, увидеть, как ее глаза загораются, хотя бы крупицей надежды. Но, конечно, но. «Доктор Кравцов!» — рявкнул голос в дверях. Я поднял голову. Угрюмый администратор, который обычно занимался только хозяйственными делами, стоял в дверях, переминаясь с ноги на ногу. «Вас вызывают к Виктору Олеговичу. Срочно!» Он замялся. «И еще там комиссия». Я даже не стал спрашивать, какая, потому что знал. Поднялся, затолкал в карман телефон и пошел, как на бойню. Коридоры казались длиннее обычного. Стены давили, свет резал глаза. Ни одной знакомой рожи, только пустота. Когда я вошел в кабинет Виктора Олеговича, меня встретил холод, такой ледяной, что захотелось натянуть воротник повыше. За массивным столом сидел сам Виктор Олегович, выглядевший так, будто неделю ел гвозди и запивал уксусом. Рядом члены медицинской комиссии, все знакомые лица, одни с выражением обреченности, другие с такой яростью, что если бы взглядом можно было убить, я бы уже не стоял. У стены двое в форме, полиция. Именно тогда я понял, что все действительно плохо. «Илья Валерьевич Кравцов», — начал Виктор Олегович ледяным тоном. «Присаживайтесь, если, конечно, вы еще считаете себя частью нашего коллектива». Я остался стоять. «Благодарю, но приговор обычно встречают стоя». Тишина в комнате была звенящей. Даже флюоресцентные лампы гудели, как улей. «Вас вызывает к себе не просто администрация», — продолжил он, «а комиссия по нарушению врачебной этики, а также представители правоохранительных органов». Пауза. Я сжал кулаки, ладони вспотели, голову будто стянуло железным обручем. «Давайте кратко. Вы провели нейрохирургическую операцию без официального согласия пациента, без одобрения коллегиального совета, без законного основания». «У нее не было времени», — выдохнул я, и голос мой сорвался в хрип. «Она бы умерла. Пациентка должна была дать согласие на операцию. Но даже в этом случае мы не можем разрезать головы всем, кто просто согласен, чтобы ему ее разрезали. Она чуть не умерла. Но теперь наша больница потеряет талантливого нейрохирурга из-за подобной халатности», — с горечью сказал один из комиссии. Полицейские у стены переглянулись. «Ваше поведение», — продолжила Виктор Олегович, — «рассматривается как превышение должностных полномочий, а также как создание угрозы жизни пациента без законных оснований». Я стоял молча, смотрел, как мир валится в пропасть. «Вам грозит лишение лицензии, уголовное дело и реальное заключение», — без эмоций добавил еще один из комиссии. И именно в этот момент дверь в кабинет буквально выбили ногой. «Стойте, сука! Пока не начали раздавать обвинения!» — рявкнул Стрельцов, влетая первым. За ним Громов. Следом, слегка запыхавшись, Артем Романов. Я впервые за долгие недели хотел обнять кого-то. «Мы требуем участия в разбирательстве», — заявил Стрельцов, пронзая всех взглядом. «Мы поддерживаем доктора Кравцова», — кивнул Громов, сверкая глазами. «И подтверждаем, что операция была необходимой. Не голословно, а опираясь на наш собственный опыт. Надеюсь в том, что у нас он есть. Никто из присутствующих не сомневается?» «Прекратите балаган!» — главврач мгновенно побагровел. «Нет, Олегович неплохой мужик. И все происходящее, скорее всего, совершенно не его инициатива. Но я понимал, что он тоже связан по рукам и ногам». «Да блин! Он спас ей жизнь, а вы тут бумажки перебираете!» — добавил Романов, не скрывая ярости. В кабинете начался хаос. «Это внутреннее разбирательство!» — попытался прикрикнуть кто-то из комиссии. «Ошибка!» — рыкнул Громов. «Это касается нас всех. Мы команда. И если его обвиняют, значит, обвиняют и нас. Мы присутствовали на операции». И в этот момент трое моих друзей вытащили из карманов заранее написанные заявления об увольнении. Молча положили их на стол. У Виктора Олеговича лицо вытянулось так, что я подумал, он сейчас поперхнется собственным языком. «Вы с ума сошли!» – прошипел он. «Нет», — сказал Романов, — «просто у нас все еще есть совесть». Комиссия молчала. Шок, страх и злость. «А ну, прекратили этот цирк!» — рявкнул Виктор Олегович. «Иногда надо подумать башкой, прежде чем влезать со своей помощью, братцы. Особенно...» — это слово он выделил. «Если нюансов не знаете, а ну марш отсюда, пока и вас не загребли». Парни стояли на своем до последнего, а я внезапно осознал, что сейчас происходит. Публичная порка. Видимо, кому-то для статистики это было просто необходимо. Повернулся к ребятам и похлопал по плечу Громова, который стоял рядом. «Парни, я справлюсь. Сам. Спасибо, но пока вам стоит выйти». Все трое окинули меня шокированным взглядом. Но я постарался максимально передать свои эмоции, не выходя на скандал. Кажется, поняли. «Будем ждать тебя в коридоре», — буркнул Романов, не отводя взгляд от главврача. «Как же я был горд своими друзьями, но этот путь мне необходимо было пройти самому. Я стоял в центре этой грёбаной пьесы и чувствовал себя то ли героем трагедии, то ли идиотом». «Гражданин Кравцов», — сказал один из полицейских, подходя ближе, — «согласно постановлению суда, вы будете помещены под домашний арест на время следствия». Я только усмехнулся. Горько. Мне надели на ногу электронный браслет. Щелчок замка, щелчок реальности. «Вы обязаны находиться по месту жительства. Вам запрещено покидать город. Вам запрещено контактировать с пациенткой до решения суда. И самое страшное, вам запрещено выполнять врачебную деятельность». Какой-то кусок внутри меня оборвался. «Не работать, не спасать, не касаться скальпеля». Я медленно выдохнул, поднял глаза на Виктора Олеговича. Он увидел огромный океан сожаления и горечи. Независимо от приговора, мы с ним стояли плечом к плечу. Даже сейчас, когда мне грозил конец, когда все, ради чего я жил, рушилось под ногами, он понимал, что вместе со мной все рушится и у него. Когда меня вывели из кабинета, я шел по коридору, словно в кошмаре. Стены казались выше, воздух гуще, шаги отдавались глухим эхом. Я думал только об одном — Василиса. Как теперь сказать ей, что я не смогу быть рядом, что я стал для нее обузой, что я почти преступник? Как смотреть в ее глаза? И главное, как жить дальше, если все это рухнет? «Илья!» — рявкнул Громов, но я остановил его рукой. «Передай, пожалуйста, Светке документы на реабилитацию Василисы. Они в моем кабинете, на почте. Пароль знаешь. Билеты и все остальное я оплатил. Ярослава поможет с остальным. Пожалуйста». Я посмотрел другу в глаза. «Помогите ей». Громов, казалось, хотел что-то сказать, но, поняв, что сейчас у меня другие приоритеты, коротко кивнул, развернулся и двинулся в сторону кабинета. Стрельцов с Романовым также пошли за ним. Но я был уверен, что стоит только им сделать, что я прошу, эти трое поселятся у меня дома вместе со своими семьями. Только вот мне до одури хотелось видеть в своем доме только ее.